Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Том 1. Предисловие. Читатель, знакомый с преданием Православной Восточной Церкви, легко усмотрит, что в предлагаемых его вниманию опытах изложено учение святых отцов о науке из наук, о монашестве. Учение, примененное к требованиям современности. Главная черта, которой отличается деятельность древнего монашества от деятельности новейшего, заключается в том, что монашествующие первых веков христианства были руководимы боговдохновенными наставниками, а ныне, замечает преподобный Нил Сорский, согласно с другими позднейшими отцами, монашествующие должны наиболее руководиться священным писанием и писаниями отеческими по причине крайнего оскудения живых сосудов божественной благодати. Объяснение этого направления и необходимости в нем составляет основную мысль опытов на всем их пространстве. Статьи, из которых состоит моя книга, написаны в разные времена, по разным причинам, преимущественно по поводу возникавших аскетических вопросов в обществе иноков и боголюбивых мирян, находившихся в духовном сношении со мною. Оканчивая земное странствование, я счел долгом моим пересмотреть, исправить, пополнить, собрать воедино и издать печатно все статьи, написанные мною в сане архимандрита. Счел я долгом моим сделать это по двум причинам. Во-первых, по той, что многие статьи распространились в рукописях с большими или меньшими погрешностями. Во-вторых, по той, что признаю себя обязанным представить христианскому обществу отчет по согледанию мною земли обетованной, точащей духовные дары и блага, по согледанию монашеской жизни, какой она является в святом предании Православной Восточной Церкви, и какой промысл Божий привел созерцать ее в некоторых живых представителях ее. Затем остается мне просить у читателей снисхождения к моему скудоумию и молитв об убогой душе моей. Епископ Игнатий, 1865 год.